бессмертных, а на окружающих смотрел, как на простых, заурядных людей. Сидеть дома ему было тяжело, а поэтому каждую свободную минуту он убегал к Сичунь. Они нашли общий язык, и желание Бао Юя уйти в монахи еще более окрепло. Теперь он не замечал даже Дзя Хуаня и Дзя Ланя. Что касается Дзя Хуаня, то поскольку отец его был в отъезде, мать умерла, а госпожа Ван не очень за ним присматривала, он вступил на тот путь, по которому шел Дзя Цян. Правда, Цай Юнь пыталась его удерживать, но в ответ слышала только ругань и оскорбления. Юй Чуань, который казалось, что Бао Юй совсем помешался, попросила свою мать, чтобы она взяла ее домой. Итак, Дзя Хуань и Бао Юй, обладая совершенно различными склонностями, занимались, чем они считали нужным, и никто не подозревал об этом. Только Дзя Лань, за которым неусыпно следила мать, продолжал усердно заниматься, писал сочинения и показывал их Дзя Дайжу. Но в последнее время Дайжу был болен и лежал в постели, поэтому Дзя Ланю приходилось трудиться самому. Ливань жила очень замкнуто и выходила из дому лишь за тем, чтобы справиться о здоровье госпожи Ван или повидаться с Бао Чай. Все свое время она посвящала сыну и его учебе. Таким образом, каждый из обитателей дворца Жунго заботился только о себе. Пользуясь таким положением, Дзя Хуань и Дзя Цян, а за ними и все остальные, стали еще больше безобразничать. Воровали вещи и продавали их. Дзя Хуань даже дошел до того, что ночевал с проститутками и предавался азартным играм. Однажды во время попойки во внешнем кабинете дядя Син по прозвищу Дурак и Ван Жень настолько разошлись, что позвали еще нескольких своих собутыльников и стали горланить песни. «Скучно вы развлекаетесь!» — закричал Дзя Цян. «Я хочу объявить застольный приказ. Давай!» Откликнулись все. «Будем играть на слово луна», — предложил Дзя Цян. «Я буду читать стихи, в которых говорится о луне. Как только я произнесу слово луна, начнем считать, каким по порядку будет это слово от начала стихотворения. А затем посчитаем, начиная от меня, и тот, на кого падет число, соответствующее этому слову по порядку, должен выпить кубок вина. Распорядитель игры определит, что говорить до вина и после вина. Кто не повинуется приказу, будет пить три больших кубка». Никто не возражал. Дзя Цян первый осушил кубок и произнес: «Украшенный перьями кубок взлетает. Мы все под луною пьяны». Слова «под луною» по порядку выпали на Дзя Хуаня. Дзя Цян приказал ему произнести строку, в которой было бы слово «корица». Дзя Хуань, поднявшись с места, продекламировал: «Не слышно ни звука, холодной росой корицы цветы увлажнились». «Что дальше?» — спросил Дзя Хуань. «Прочитай стихи, в которых был бы аромат», — потребовал Дзя Цян. Дзя Хуань прочитал: «Над тучами вьется небесных цветов аромат». «Это скучно!» — закричал дядюшка Син. «Ты притворяешься грамотным, а что ты понимаешь в стихах? Это не веселье, а издевательство над нами. Лучше играть в Цай Цюань. Кто не отгадает, будет пить штрафной кубок по приказанию выигравшего и петь. Если петь не умеет, пусть рассказывает смешной анекдот». «Идет!» — закричали присутствующие. И затеяли игру на пальцах. Ван Жень проиграл и вынужден был пропеть песню. «Замечательно!» — кричали гости. Игра продолжалась. Теперь проиграл один из собутыльников, который пропел песенку,